Глава первая. Я очнулся от сильной боли в груди. Было еще темно, но вспышки выстрелов и горящие машины освещали все вокруг, не хуже, чем дневной свет. Надо мной склонился человек, и при очередной вспышке выстрела я разглядел, что это Катерина. «Командир, ты как?» «Да как обычно, весь в синяках, но живой». Катерина, как всегда, безапелляционно сразу перешла на деловой тон. В такой ситуации она напоминала мою супругу. Так и хочется ее назвать Светланой. «Так давайте руководите боем, а то народ увлекся и сейчас пойдет на штурм Берлина. Как по мне, то это в наши планы пока не входит». «Какое тонкое наблюдение! Помоги мне подняться!» Тут рядом нарисовался еще боец в форме РКК. На петлицах были какие-то знаки различия, но при таком освещении не было ни сил, ни желания что-то рассматривать. Катя, которую в приказном порядке заставили оставаться возле меня, достаточно грамотно рассказывала про ход боя, который я, благодаря близкому взрыву мины, пропустил, валяясь без сознания. Оказывается, наша разведка, усиленная мотоциклистами из числа бывших военнопленных, умудрилась в темноте вылететь на расположившуюся на ночлег немецкую воинскую часть. Судя по численному составу противника, наличие у него противотанковой артиллерии, минометов и обоза с ранеными, в темноте столкнулись с усиленным батальоном, выведенным с передовой. Наша разведка не успела остановиться, как уткнулась в передовые посты и ничего не нашла лучшего, как открыть огонь из пулеметов по удивленным немцам. В итоге те проснулись и уже надавали разведчикам и подоспевшему дозору на джипе. Когда колонна подошла к месту боя, немцы успели сбить разведку и организовали устойчивую оборону, развернув пару противотанковых пушек, открыли огонь. После неудачных попыток подбить Т-64, сами попали под огонь из трофейных танков, которыми управляли бывшие советские военнопленные. «Какие потери?» «Человек 30. А из наших?» «Двое раненых, но тяжелых». «Хреново. Что там сейчас творится?» Немцы развернули противотанковую батарею и подожгли одну трофейную троечку, потом попытались по Т-64 отработать. В результате той батареи уже нет. Тут БМП и БТР подошли и подключились к бою. Да из машин народ успел разбежаться, прежде чем они обстреляли колонну из минометов. Ничего серьезного. Пара машин загорелась, в основном только тебе и досталось. Понятно. Кто боем командует? Пока ты был в отключке, Васильев. «Давай его на связь». Мне помогли подняться, и Катерина самолично вернула гарнитуру радиостанции на место. И я смог пообщаться с капитаном Васильевым, который на танке конца 20 века раскатывал немецкий потрепанный батальон образца 1941 года. «Дровосек, ответь Фениксу». В ухе раздался азартный голос моего заместителя. «На связи, Феникс. Как там, очухались?» «Нормально. Что у вас?» «Троечку потеряли», — Белка уже сообщила. «А так поразвлекались немного в темноте. Добиваем остатки. Все, кто мог, разбежались». «Вас понял. Не увлекайтесь, у нас тут еще есть цели. Берегите боеприпасы». Но стрельба и так стала стихать. На фоне светлеющего неба, горящие машины, поляна, заваленная трупами немцев и советских солдат, выглядели весьма неприглядно. Когда я вполне пришел в себя, то организовал импровизированный военный совет. Потери у нас оказались намного больше, чем хотелось бы. Погиб один из бойцов, пришедших в наш отряд вместе с Васильевым. Трое были тяжело ранены. От мощных винтовочных патронов на таком расстоянии не спасали и бронежилеты. Среди бывших военнопленных потери тоже были немаленькими. Большинство уцелевших грузовиков, которые мы использовали для перевозки бойцов, превратились в санитарные машины, забитые доверху ранеными. В таких условиях и с такой обузой устраивать какие-либо серьезные рейды было уже нереально. Еще одной неприятностью было то, что джип выведен из строя, поэтому Санька натолкал в него пару ящиков взрывчатки и подготовил для подрыва. Выслушав доклады, я немного задумался, рассматривая карту, с трудом борясь с головокружением и тошнотой. Ударила основательно, поэтому налицо все признаки сильной контузии и сотрясения мозга. Взял слово Васильев. «Командир, что делать будем? Немцев взбаламутили, и рваться дальше до штаба корпуса уже поздно». «Согласен. Прорваться к линии фронта такими силами и с таким грузом мы не сможем. Придется выкручиваться. Но в первую очередь надо устроить у противника максимум неразберихи. Аппаратура подавления радиосвязи давно работает, поэтому тиганцы, которых сегодня ночью так плодотворно подавили, вряд ли что-то успели промяукать своему руководству. В лучшем случае сами прибегут и будут жаловаться. Тогда слушайте мой приказ». Все заинтересованно на меня уставились. «Капитан Васильев, формируйте ударную группу из вашего Т-64, БМП, БТР и трофейного танка. Доукомплектовайте боекомплекты и дозаправляйте бронетехнику. На все час времени. Из захваченной техники подбирайте необходимое количество автотранспорта и сажайте на него батальон майора Галаты. Ваша цель – аэродром под Фастовом. Там, по данным радиоперехвата и разведки, базируются истребители и бомбардировщики, которые работают по Киеву и вполне могут нам осложнить жизнь. Главное – устроить максимальный шум, панику и неразбериху. У немцев, когда начинаются непонятки, они сразу в ступор впадают. Особое внимание на средства ПВО, которые прикрывают такие объекты. Для информации, немецкие летуны всегда получали усиленные пайки, так что там есть чем поживиться. Все, выполняйте. Теперь Левченко». Тот, услышав свою фамилию, молча кивнул, показывая, что весь во внимании. «Берете лейтенанта Павлова, часть артиллерии, организуете два заслона. Один со стороны разгромленной станции, другой со стороны шоссе на Фастов. При этом в вашу задачу входит имитация наступления на Фастов, чтобы сковать маневренные силы противника и, организовав отступление, завести их на заслон. Таким образом, протянув время, пока Васильев будет развлекаться на аэродроме, силы и средства подберешь, исходя из задач. Возьмешь к себе Артемьева для создания минных заграждений. Особое внимание стрельбе из закрытых позиций. Если сначала дадите немцам по зубам, они попытаются вас раскатать артиллерией из закрытых позиций. Поэтому примерьте, где может расположиться противник, и пристреляйте эти места». «Есть, сделаю». Тут голос подал старший лейтенант Ковальчук, командир внештатного штурмового отряда. «Командир, а мы?» «На вас более ответственная задача. Мы захватили слишком много техники, и особая ценность этого – полугусечные тягачи, которых у нас десяток. Поэтому сейчас, связываясь с базой, если колонна с трофеями пришла, пусть берут БМП и второй БТР и идут к нам навстречу. На вас будет сформировать колонну из целых машин с ранеными и трофеями и доставить их к порталу. Забирайте с собой остающуюся артиллерию». Люди удивленно на меня стали посматривать. Тащить такую толпу к самой большой серьезной тайне этого и нашего времени – верх безумия. Но у меня на это были свои мысли. «Так, у меня с головой все в порядке, но другого выхода я пока не вижу. Сейчас прорывайтесь к порталу, севернее него как раз есть неплохое место. Устройте стоянку и организуйте оборону. Из бункера можете вытянуть несколько трофейных зенитных автоматических пушек, не помешает. Естественно, при соблюдении всех мер секретности». «А что дальше?» – подал голос молчавший до этого Борисыч. «Создаем оборону в виде опорного пункта. В это же время активно ищем точки выхода на территорию, контролируемую советскими войсками. Потом отправляем туда тяжелых раненых, усыпляем легких и здоровых и поочередно перетаскиваем. Я пока другого выхода не вижу. У нас будет не меньше 2-3 дней, пока противник сможет снять с фронта и подтянуть войска, способные нас загнать и разгромить». Через полтора часа колонна, состоящая из бронетехники конца 20 века, трофейного немецкого танка Т-3 и десятка грузовиков, забитыми вооруженными трофейным оружием, бывшими советскими военнопленными, двинулась в сторону аэродрома. На месте остались около 200 человек, используя захваченное у противника оружие, организовывали заслоны, минировали подступы, закладывали управляемые фугасы. Тут Артемьев отличился на славу. Если немцы действительно в такой обстановке задумают наступать, то их ожидает множество взрывоопасных сюрпризов, которые не всегда смогут убрать штатные саперы вермахта. Я с трудом уселся на БТРе и за время дороги с трудом удерживал равновесие. Все время тошнило и клонило в сон. Так плохо себя давно не чувствовал. Но звание командира отряда обязывало держать себя в форме. Высланная вперед разведка на этот раз сработала как надо, и о приближающейся колонии немцев узнали заранее. Пока было время, затаились в лесу и пропустили мимо себя, не трогая с десяток грузовиков. До аэродрома оставалось около 3 километра, и устраивать стрельбу в непосредственной близости от цели движения было неразумно. Они свое получат, но чуть позже. Через час Малой и Миронов, высланные для разведки к самому аэродрому, доложили о наличии 2 батарей скорострельных автоматических зенитных пушек и о их месторасположении. План нападения был разработан, и в ситуации жесткого дефицита времени нам пришлось действовать быстро и нахально. Перед нами предстало большое поле в виде вытянутого прямоугольника с расставленными ближе к кромке леса самолетами, в большинстве своим укрытыми маскировочными сетями и свежесрубленными ветками. Все основные службы обеспечения скрывались в лесу. Поэтому около 3 десятков красноармейцев спешились и в сопровождении одного из наших бойцов с радиостанции пошли лесом в обход, чтобы во время начала боя ударить с тыла. Когда все основные игроки вышли на позиции, в сопровождении 2 грузовиков, забитых бойцами, к КПП аэродрома подошла трофейная троечка. Танк подпустили почти к шлагбауму, но немцы заволновались и начали что-то кричать. В этот момент из леска на всей скорости выскочили Т-64, БМП-2 и БТР и открыли огонь по зенитной батарее, прикрывающей аэродром. Хлесткий выстрел длинной танковой пушки громом разнесся над полем. Тяжелая махина, разогнавшись по ровному полю, протаранила несколько самолетов, как бы не заметив этого, и периодически не останавливаясь расстреливала немецких зенитчиков, которые в панике повернули свои зенитные автоматы и сосредоточенно молотили по возникшей угрозе. Это было красочное зрелище. Вокруг несущегося танка встают многочисленные фонтаны разрывов зенитных снарядов, при этом не причиняя никакого вреда. Несколько неудачных очередей прошли стороной, задев бомбардировщик, который прямо на стоянке вспыхнул факелом, и через несколько мгновений взорвался, засыпав все вокруг горящими обломками. Это была последняя победа немецких зенитчиков. Тяжелые фугасные снаряды танков буквально разметали зенитные пушки. Как только батарея была уничтожена сосредоточенным огнем и на стоянку прорвались наши танки и начали крушить самолеты, из леса высыпали цепи красноармейцев и с диким криком бросились за бронетехникой в сторону самолетов и хозпостроек, скрытых лесом и маскировочными сетями. Отдельно стоявшая пара самолетов, готовая по первому сигналу стартовать для защиты аэродрома, так и осталась на месте. У меня были свои планы на эти аппараты, и Малой с Мироновым целенаправленно в самом начале боя снайперским огнем завалили пилотов и техников, не дав запустить двигатели. Немцев на КПП просто расстреляли, и трофейный танк на всей скорости рванул к дальнему концу поля, где еще осталась недобитая зенитная батарея, разворачивающая в нашу сторону свои орудия. Только немецкие зенитчики открыли огонь, как их позицию заволокло огнем и пылью от взрывов многочисленных снарядов. От попадания тяжелых фугасных выстрелов Т-64 орудия буквально разлетались на куски. Секунд через 30 аэродром оказался беззащитным перед нападавшими. По полю рассыпались красноармейцы, и всюду раздавалась винтовочно-пулеметная стрельба. Пока была возможность, целенаправленно захватили склады ГСМ, пока их какой-нибудь ретивый красноармеец не подпалил, а также продовольствие и боеприпасы. Бойцы хозяйничали в домиках офицерского состава, в столовой в поисках продуктов, при этом уничтожая всех, кто не носился по аэродрому рваной советской форме и в камуфляже и разгрузке. Обозленные люди вымещали свою ненависть к захватчикам, да и до боя им пояснили, что большая глупость оставлять противнику высококлассных специалистов, на подготовку которых уходит много времени и средств. Специальная группа из технически грамотных бойцов выводила из строя самолеты, открывая баки, сливая и поджигая горючку.